волк и семеро кослят. Да на новый лад. Сказка. Жила, как говорится, была в глубиной избушке на лесной опушке коза со своими семерыми козлятами. Вот однажды коза и говорит. Ох, козлятушки, вы, ребятушки, остаетесь вы без матушки. В огород иду за капустою, может, волк прийти, сердцем чувствую. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Вы на семь замков запирайтесь, лишь на голос мой откликайтесь. Ох, боюсь я за вас, ребятушки, ох, не вышли вы обознатушки. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. Знаем мы из сказочки, волк ужасно гадкий. Ушла мамаша коза, остались семеро козлят одни в доме. Кто же это может быть? Уж не волк ли? Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, подам. Ну, точно он. Так я и думал. Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бабу-дуба, бабу-дуба, подраба. Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлика, но хрипшая слегка. Баба-дуба, баба-дуба, подоба. Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Эх, такая операция провалилась. Что делать? Идея? И помчался он изо всех волчьих сил Пете петуху. Помоги мне, Петя, научиться петь. Знаменитому учителю пения. Наступил мне в детстве на ухо медведь. Учитель Петя не знал, что задумал волк. И помог, научил. Прибежал волк обратно к избушке. Я вернулась, козлятушки, домой. Вот ведь как научился петь. С переполненной капустою сумой. Точь-точь, коза, не отличишь. И козлята открыли дверь. Баста, карапузики! Кончились танцы! Помирать так с музыкой! Забивайте, братцы! Пришла коза домой. Дверь настежь. В доме никого. Капусту есть некому. Ах, козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, видно, бдительность вы утратили. Господи, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение, бедно волк проник в помещение. И вдруг слышит коза. Уж не ее ли козлята? Бросилась коза на лесную поляну и видит, пляшут на широком пеньке все ее ребятушки, а волк притопывает и радостно подпевает. Ла-ла-ла! Вот что сделала с волком волшебная сила искусства. Разговор с ветром. Здравствуй, ветер, что не весел. Здравствуй, ветер, что не весел. Ох, мне, бедняжки, разбежались по волнам. Поезд отправляется. Очень вкусный и нарядный мчался поезд шоколадный. Вдоль вагона пришла шоколадная стрела. Все вагоны в нем подряд были чистый шоколад, а вагонные скамейки были раковые шейки. Мчался словно ветер ром, но к несчастью вез сласть. Очень вкусный и нарядный мчался поезд шоколадный. Мчался словно ветер ром, но к несчастью вез сласть. Эти страшные сластены облизали все вагоны, а потом не утерпели, паровоз трубою съели. И, конечно, полпути им пешком пришлось идти. Очень вкусный и нарядный часок поезд шоколадный. Объелись, чертенята. Вы слышите море меня? Алло, это море, алло. Это море, услышите, черное море меня. Ракушки я взял и стою в коридоре, и очень волнуюсь, в ракушку звоня. Я вас узнаю в этой гулкой ракушке, я слышу хрустящий прибой на песке. Алло, это ветер качает верхушки седых ипполитов прибрежно. В прибрежном леске алло, это парус летит на просторе. Алло, это рыба плывет в глубине. Алло, отвечайте мне, черное море. Алло, отвечайте, пожалуйста, мне. Я вас узнаю в этой пулкой ракушке, слышу хрустящий прибой на песке. Алло, это ветер качает верхушки седых эвкалиптов прибрежно. В прибрежном леске. Алло.